Глава 213. Клятва мужика перед мужиком. С начала похода к северной части горы прошло около 2 часов. Продвижение Юта и компании происходило без особых происшествий. «Получите, но как вам? Попробуйте на вкус мою эгиду!» После первого столкновения с королями обезьян, Юта встречался с ними еще несколько раз, но благодаря магии Майкла, те больше не представляли угрозы для них. Заклинание Школы Воды Эгида было уникальным заклинанием, которое мог использовать единственный человек во всем мире – Майкл. Под воздействием эгиды мощность и точность ледяных пуль возрастала в разы. Таким образом, Майкл был в состоянии поражать любого врага в зоне видимости. «Хе-хе, несмотря на то, что эти животные очень быстрые, не способны уклоняться от внезапных атак. Чему ты гордишься, лузер? Если ты так хорош, то с чего с самого начала не использовал свои навыки? Прости, Софья, как только мы вернемся в деревню, я обязательно куплю тебе новую юбку». Победив короля обезьян, Юта успешно сумел вернуть большую часть украденных вещей. И лишь юбка Софьи пропала без вести. Так что Софии пришлось подниматься на гору лишь в одних трусиках. Несмотря на то, что это выглядело довольно эротично, эта картина все-таки вызывала больше жалости к ней. «Странно это как-то. Зачем королям обезьян было делать нечто подобное?» Озадаченно наклонила свою голову Салли. Она довольно много раз бывала на северной части горы с целью тренировок. И уже успела одолеть столько врагов, что сбилась со счета. В прошлом Салли уже не раз бывала на горячем источнике, но в этот раз все было несколько иначе. «Эй, Салли, не хочешь сходить вместе со мной за эти кустики?» В этот момент Софья схватила Салли за ее рукав. По поведению тела Софьи можно было сразу понять, что она имела в виду. «А? Что случилось? Если что, я всегда готов составить тебе компанию». «Туалет! Мне нужно в туалет, Майкл! Ты что, совсем тупой? Что, не можешь читать между строк? Поучись у Юта-сана, как нужно себя вести». «Хм, с чего это я должен?» Майкл, получив выговор от Салли, казалось, впал в сильную депрессию. Так, когда девушки отправились в туалет, 2 парней остались одни. Юта решил выяснить вопрос, который уже довольно долгое время беспокоил его. «Слушай, Майкл». «А, чего надо, Куноэ? Тебе нравится Софья?» «Э, чё? И вовсе не нравится». Поняв вопрос Юта, Майкл быстро начал все отрицать. «Вот значит как. Тем не менее, несмотря на то, что она тебе не нравится, ты все равно поперся с нами в горы». «Какой в этом смысл? Кто его знает? Софи моя подруга детства. Возможно, это чувство благородности». «Чувство благородности?» Когда Юта задал этот вопрос, Майкл начал говорить в то время, как выражение его лица постоянно менялось. «В данный момент я здоров, но обычно я провожу довольно много времени дома из-за того, что мое тело слишком болезненное. В моей семье меня также презирали из-за моего слабого тела, так как я был обладателем легендарной крови. А потом появилась Софья и научила меня магии. С тех пор я изменился и стал изучать магию. Затем я изо всех сил пытался догнать ее, так что постепенно мое тело также окрепло. Также Софи была той, кто познакомил меня с внешним миром. Это была история дружеских отношений, которые переросли в нечто большое». Майкл настолько серьезно говорил о Софи, что это очень сильно запало в сердце Юта. «А, теперь я понял. Я хотел бы изменить свои ранее сказанные слова. Софья действительно нравится мне». Он наконец смог заметить столь важные чувства, рассказывая о своей жизни своему врагу. Это были чувства, которые Майкл на протяжении 10 лет вынашивал в своем сердце. «Слушай, Куноэ, я не хочу быть эгоистом, но хотел бы, чтобы тело Софьи осталось незапятнанным. Поэтому я хочу попросить тебя об одолжении. Пожалуйста, не делай ничего с ней». Глядя на крайне серьезного Майкла, Юта просто не мог отказать ему. Таким образом, он решил присоединиться к нему. «Хорошо, я обещаю». «Правда?» «Да, это клятва мужика перед другим мужиком». С этими словами Юта пожал руку Майкла. Искренние чувства Майкла заставили Юта начать по-настоящему уважать его. Это был первый раз с момента призыва в этот мир, когда Юта действительно сопереживал другому мужику.